Матерь Агни-йоги. Корабль держит курс к намеченной цели при всякой погоде. В бурю и штиль, ночью и днем, в туман или солнечный день, и при всяком настроении капитана, каково бы оно ни было. Также и ученик неуклонно и твердо идет по пути к цели далекой, несмотря ни на какие состояния своего сознания и оболочек. Он твердо знает, что нет иного пути, это путь только вперед, и идет, не меняя ритма шага. Вот путь победителя, а все приходящие состояния духа только лишь случайности пути, красивые или унылые, или скучные пейзажи, мелькающие по сторонам дороги. Не нужно отождествлять их с собою, ибо они приходящие миражи.